таком виде существовало и житие первого московского митрополита Петра, написанного его младшим современником, ростовским епископом Прохором. Киприан, очевидно, не хотел удовольствоваться этим сухим, безыскусственным произведением, а предпринял собственный труд, чтобы, возможно, более прославить своего знаменитого предшественника и описать его подвиги соответственным его значению высоким литературным стилем. Он прибавил разные подробности, которых не было у Прохора, и опустил то, что находил неподобающим своей главной цели, то есть прославлению святого. Свой рассказ он начинает риторическим предисловием, вставляет в него многие рассуждения и заканчивает красноречивую похвалою святому. Прославляя Петра митрополита и возвышая его значение, Киприан вместе с тем и возвеличивал Москву с ее княжеским родом над всеми другими частями России, стараясь таким образом оправдать и упрочить перенесение сюда общерусской митрополии. Этот украшенный риторическими приемами труд Киприана сделался образцом, которому старались подражать последующие писатели, трудившиеся на поприще северно-русской агеографии. К московской литературной школе, во главе которой стал Киприан, примкнула и письменность, собственно, Троицко-Сергиевская. Верная преданиям своего основателя, весьма любившего книжное дело, знаменитая лавра скоро сделалась новым и важным средоточием северно-русского духовного просвещения, собирая отовсюду многие книги в свою библиотеку и поощряя своих иноков к литературным занятиям. Еще Киприан не сошел в могилу, когда из среды троицких монахов и даже непосредственных учеников Сергия выступил биограф всего последнего Епифаний. Этот даровитый русский монах воспользовался всеми средствами того времени для своего книжного образования. Судя по некоторым его выражениям о самом себе, он много путешествовал, побывал в Царьграде, на Афоне и в Иерусалиме. Некоторое время он жил в ростовском монастыре Григория Богослова. А мы знаем, что этот монастырь, устроенный при ростовской епископии и названный Затвором, имел по тому времени богатые собрания греческих и славянских рукописей и служил важным средоточием книжной образованности в Северной Руси. Епифаний пребывал здесь в одно время со Стефаном, после просветителем пермским, сдружился с ним, вместе занимался изучением духовной словесности и вскоре после его смерти написал его житие. Итак, литературная известность Епифания основана главным образом на двух его агиобиографических трудах, на жизнеописании Стефана Пермского и Сергия Радонежского. Труды эти, относящиеся к началу XV века, обнаруживают, во-первых, большую начитанность в авторе, а во-вторых, значительный литературный талант. На их витиеватом, красноречивом языке, испещренном многими искусственными оборотами и выражениями, ясно отразилось влияние греческой и югославянской письменности. Уважение, которым пользовались сочинения Епифания в Древней Руси, выразилось в данном ему прозвании «премудрого». Кроме Сергиева жития, он написал еще похвальное слово этому святому, но его жизнеописание Сергия более известно не в первоначальном своем виде, а в той переделке и сокращении, которым оно подверглось под пером Пахомия Серба. Этот ученый инок Афонской горы, искусный в книжном деле, в книжение Василия Темного прибыл в Москву. Здесь главным образом занялся составлением житий святых и писал им каноны по поручению высших властей. Так, кроме названной биографии Сергия, по желанию митрополита Ионы и всего Священного Собора, Пахомий описал житие, подвиги и чудеса московского митрополита Алексея, а по кончине Ионы и открытии его мощей написал канон этому святителю. По поручению великого князя Василия он ездил в Кириллов монастырь собирать сведения о святом основателе его и написал житие Кирилла Белозерского. Между прочим, архиепископ новгородский Иона вызвал Пахомия в Новгород, и там, по поручению владыки, он отчасти переделал и украсил, отчасти вновь написал жития и каноны для некоторых новгородских святых, каковы Варлаам Хутынский, архиепископы Моисей и Ефимий, преподобный Савва Вишерский и прочие, за что владыка одарил его многим серебром, кунами и соболями. Вообще это был писатель, хотя не столь талантливый, как Епифаний, но очень плодовитый, которого произведения много читались в Древней Руси и служили образцами для последующих русских агиобиографов. Он главным образом установил те однообразные приемы и выражения для жизнеописания и прославления святых мужей, тот несколько холодный риторический стиль, которым следовали потом наши составители житий. Такая печать, однообразие и обилие общих мест сделались главную причиной, почему эти жития, как исторический источник, много уступают более простым и безыскусственным произведениям русской агиографии в эпоху, предшествовавшую Киприану и Пахомию, а также и тем произведениям XV века, на которых еще не отразилось влияние этих писателей. Для примера укажем на новгородское житие преподобного Михаила Клопского, сохранившиеся до нашего времени отрывки этого жития в первоначальном их виде представляют некоторые любопытные исторические черты сравнительно с позднейшую его переделкою и искусственную обработкою, где эти черты изгладились и где вместо них являются разные прибавки, очевидно, уже под московским влиянием. Так Михаил здесь называется родственником московских князей, и по поводу рождения Ивана III пророчествует о близости падения Великого Новгорода. К богатому отделу русских житий, украшенных легендами о чудесах и благочестивыми размышлениями, примыкает оригинальная и довольно обильная литература исторических сказаний или так называемых умильных повестей о русских князьях, замечательных лицах и знаменитых событиях, также сохраняющие свои областные или местные оттенки – владимирские, ростовские, новгородские, псковские, смоленские, рязанские, тверские, ярославские, московские. Таковы сказания новгородское об Александре Невском или, собственно, о победе над шведами, псковское о князе Довмонте, рязанское о нашествии Батыя и Евпатии Коловрате, тверское о убиении в Орде Михаила Тверского, ростовское о Петре Царевиче Ордынском, ярославское о князе Федоре Черном, муромское о князе Петре и супруге его Февронии, московское о начале Москвы, о разорении ее Тахтамышем, о нашествии Тамерлана и принесении Владимирской иконы, о житии и кончине Дмитрия Донского и прочее. В цикле московских повестей самое видное место занимает риторическое сказание или поведание о Мамаевом побоище. Сочинителем этого сказания считался какой-то рязанец Сафоний, который написал его вскоре после самой битвы в похвалу князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму. Сочинитель явно подражал известному «слову о полку Игореве», так что заимствовал из него целые обороты и выражения. Хотя он далеко уступал автору этого слова в поэтическом таланте и, будучи, вероятно, лицом духовным, усвоил себе витиеватый книжный стиль своего времени, тем не менее произведение его не лишено некоторых поэтических картин. К сожалению, это произведение не дошло до нас в первоначальном своем виде. Составляя одно из любимейших чтений в Древней Руси, оно подвергалось разным вставкам и переделкам, вызывало подражание и заимствование, так что получилось несколько сказаний, собственно, разных редакций или вариантов, и теперь трудно отделить то, что принадлежало первоначальному сочинителю. Во всяком случае, если сравним это сказание о Мамаевом побоище со словом о полку Игореве, то ясно увидим, насколько русское литературное и поэтическое творчество татарской эпохи стоит ниже эпохи дотатарской, следовательно, варварское иго и в этой области неизбежно наложило свою тяжелую печать и отодвинуло назад более разностороннее и более свободное развитие образованности и народного гения.